Глава 27. Мститель или что-то типа того. После Олиного ухода у Арсения появилось непреодолимое желание позвонить Борке или Вовке и рассказать про события века. Он даже несколько раз хватался за телефон, но каждый раз останавливал себя. «Нет, дерьмо идея. Вот Борька, к примеру, что он мне скажет? Посоветует сходить к доктору? Это как пить дать. И вообще, он меня презирает немного. За буржуйство. Я что, счастлив от того, что все умерли? Тоже мне счастье остаться одному. Хотя Борька именно об этом мечтает. Но не таким же способом. А Вовка? Что скажет он? Вытаращит глаза и спросит, где эту Олю найти? Обзовет бесплатной давалкой и шалашовкой. Вроде он именно так придорожных проституток называет. Нет, они не поймут. Блин, классная она. Хотя какой-то осадок после секса остается. Вроде как все невзаправду. Но какой ей смысл прикидываться? Я ей не клиент. Арсений сходил, посмотрел в зеркало, изучил свои зубы, оглядел каждый миллиметр кожи, нашел прыщик, выдавил его, протер лицо на стойке календулы. Бабка очень доверяла этому дешевому аптечному средству. Проверил, не доросли ли волосы до длины нормального хвоста. Не хватало пары сантиметров. Расчесался, вымыл голову, делая простые привычные дела. Думал не про Олю, а про мобильники, которые ждали его в бабкином доме. Примерно такое же состояние было у него в школе перед контрольными. Мандраж и страстное желание отодвинуть начало неприятностей. Но в школе это было нереально, зато сейчас он придумывал 100 предлогов, лишь бы не делать того, что неизбежно. Вспомнил про меня, точнее про мою радость, когда я узнала, что мое желание делать фиг знает что вместо нужного дела имеет научное название. Я тогда была потрясена, что меня кто-то раскусил и даже выдумал термин для таких, как я. Я весь в состоянии прокрастинации, готов даже проституток по магазинам водить. Все, последний раз отлыниваю. Успокоил себя Арсений и решил заночевать в родительской квартире. Купил еды, включил телевизор и без всякого удовольствия смотрел его, пока не уснул. Проснулся от того, что показалось, Оля рядом. Дико хотелось секса. Пришлось топать в ванную и разбираться с этой напастью. Снова вспомнил про Олю. Наверное, он показался ей неопытным дурачком. Какой я импульсивный. Эпитет ему показался ободряющим. Секс со мной для него был не тот, что с Олей. Арсений так и не понял, в чем разница. На следующий день, разбитый и недовольный собой, вернулся в бабкин дом. Калитка была приоткрыта. «Неужели обокрали?» Мысленно сдвигнул Арсений и осторожно обошел дом. Дверь оказалась запертой, как положено. Разросшиеся сорняки доросли до самых окон и примятыми не выглядели. Из подпола доносился привычный звук мышиной трапезы. Войдя в комнату, Арсений почти с ненавистью уставился на новенькие мобилки и, чтобы они не мозолили ему глаза, прикрыл их полотенцем. «Мне надо быть решительным. Надо собраться. Надо, надо, надо. Нифига мне не надо. Как хреново быть одному. Вот соберусь с духом, натребую для себя всяких чудес, стану единственным всемогущим колдуном в мире, выстрою замок и буду принимать президентов и королей. По предварительной записи. А нафиг мне это надо? Нет, не буду я никого принимать. Просто буду самым могущественным. Всех как облагодетельствую. Черт, я пока даже не знаю, что произойдет, если я попрошу кусок хлеба». Не зная, чем заняться, он перемерил всю свою одежду, половину отложил, чтобы выбросить как немодную, порадовался на себя в гадах и вдруг понял, что уже вечер. Облачился в кожаные штаны, гады, черную футболку и даже завязал волосы в хвост, после чего якобы случайно пошел искать Олю. Еще один раз и все. На обочине маячила фигура совсем других очертаний. Арсений в растерянности подошел ближе. Он не мог поверить своим глазам. Это была не Оля, а совсем незнакомая кошмарная халда с заплывшими глазками. Вовка такие лица называл «морда хрена бсериш». Пройдя мимо, Арсений удалился метров на 100 и снова вернулся. «Ты урод! Чего таскаешься? Только клиентов отпугиваешь!» С долей жалости обругал его толстуха в короткой курточке. Арсению показалось, что на ней Олины сапоги. Хотя таких сапог пруд пруди, да и не приглядывался он тогда в магазине. Я тебе в сотый раз говорю, шел бы ты на... Зачем? Затем. Мне Олю надо. Вот новость. Всем Олю подавай, ее нет. Злорадство сочилось из каждого звука ее голоса. Как нет? Насовсем нет. Увезли ее. Когда Арсений уже уходил во свояси, толстуха бросила ему вслед слова, прозвучавшие как приговор. «Все там будем». Он бросился назад, схватил тетку за плечо и принялся трясти. «Да не знаю я, куда ее увезли. Отстань, придурок. Вот навязался на мою голову. Да, она должна была позвонить, сказать, как и что, но не позвонила». «И не вернулась?» — обреченно добавил Арсений. «Сдохла, туда ей дорога. И ты вали, а то я сейчас, кому надо скажу, мало не покажется». Он ушел домой, ему очень хотелось отомстить, неизвестно кому и за что. И черт возьми, он придумает, как это сделать. Он не может поступить иначе, потому что... фиг знает почему. Порыв мстить внезапно поутих. Арсения можно понять, все так поступают. И вы тоже, и я. Есть дела, которых так и хочется отложить на пару дней. Теперь он сидел за столом и вслух разговаривал сам с собой. Что мы имеем в наличии? Аппараты, 2 штуки. И это правильное решение. Теперь надо отбраковать написанное накануне. Что остается? Правильно, ничего, 0 на палочке. Арсений нарисовал палочку с 0. Машинально прорисовал сбоку 2. Получилось нечто странное до неприличия и явно к делу отношения не имеющее. И как, спрашивается, жить с таким идиотом? Трубки есть, номер есть, а идей никаких. Здравствуй, жопа, Новый год. Когда были живы родители, львиную долю решений принимали они. Потом за Арсения думала бабка. Теперь никого из них нет. А привычка полагается, на других осталась, как и привычка сомневаться в собственных силах. Мне достался выигрышный билет. Нет, все гораздо круче. Мне достался беспроигрышный билет. И надо же было такому случиться, что достался он именно мне. Он хотел прибавить лоху чилийскому, но засомневался в отношении Чили. Хорошее ведь государство, чего его хаять? На глаза попался родной мобильник. «Привет, давай посмотрим, не звонил ли нам кто?» Выяснилось, что пока Арсений метался в поисках Коли, ни одна сволочь не изъявила желание поговорить. Для поддержания боевого духа он выяснил, сколько денег осталось на счете, остался довольно мягким женским голосом, который вызывал у него приятные ассоциации. Звонок в дверь оказался не кстати. Нервно зевая, Арсений побрел отворять, сетуя, что его прервали в момент благого дела. «Бежим! Вована замели!» Привыкший к каверзам чужой судьбы, Арсений рассеянно пригласил Борьку в дом. «За что и куда на этот раз?» «А кто у нас магией балуется? Давай, сам догадайся», — хихикнул Борька. Познания Арсения, полученные от бабки, не распространялись на разнообразные Вовкины закидоны. Кроме того, он умел только отвечать «да» или «нет» на четко поставленные вопросы. «А догадайся», — к таковым не относилось. «Вот если бы ты спросил, жив он или нет, чем заболел, я еще могу попробовать просчитать перспективы его бизнеса». «Не занудствуй, бежим скорее, а то все интересное проглядим. Я даже камеру прихватил. Надо это эпохальное событие заснять. Потом повеселимся». Для убедительности Борька потряс перед носом Арсения видеокамерой. Пока Арсений переодевался, Борька нетерпеливо поторапливал его бессвязными выкриками. «Надо думать, Вовка снова сгремел в ментуру. И за что?» – предположил Арсений. «За связь с водителем», – категоричным тоном ответил Борька. Арсений уронил мобильник, но умудрился поймать его в воздухе. «Это в каком смысле?» Вмиг вспомнив все проступки приятеля, Арсений пришел к выводу, что пикантными наклонностями Вовка вроде как не отличался. Напротив, он был до такой степени не голубой, что скорее даже розовый, поскольку вожделел каждую симпатичную особь противоположного пола. И они сразу замечали это явное вожделение и часто отвечали ему взаимностью. «Водитель женщина», — предположил Арсений. «Почему женщина? Здоровенный мужик с усами. Зачем ты прибавил Борька? И что, он его того, типа домогался?» Отхохотавшись, Борька помог найти гада Арсения, выудив их из-под дивана. «Ни хрена себе ортопеды, уважаю, Так вот, мы вчера немного усугубили. У девчонки знакомый день варенья был. Ну и того, меня всегда с шампанского клинит, а Вован еще и с коньяком мешал. В общем, слушай сюда. Проснулись, не сразу поняли где. Потом смотались, пока все спали. Едем себе в автобусе, а там над дверью такая кнопка есть. «Связь с водителем» называется. До Арсения начал доходить смысл трагедии. Когда они оказались у отделения, куда был припровожден злой и слегка нетрезвый Вовка, Блэк уже дорассказывал, как выведенный из себя водитель запер их в транспортном средстве и не выпускал до появления милиции. И чего они ему пришьют? Чтение похабного Онегина? За это вроде как не сажают. Борыка, скача от заворадного возбуждения, криво отснял выдворение Вовки наружу. Сначала тот попытался вернуться обратно, доказывая, что нельзя так обламывать любителей поэзии, но, заметив видеокамеру, приосанился и торжественным шагом подошел к товарищам. «Вот сухи!» – беззлобно врыгался он, обнаружив отсутствие денег в кармане. Судьбу денег повторил и мобильник, ловко конфискованный стражами порядка. «Суки они и есть! Ладно, я им еще припомню». Если копнуть совсем глубоко, я пострадал за любовь, а тёлочки были ничего. «Ты хоть как твою зовут запомнил?» «Нет», — честно признался Борька и, поразмыслив, уточнил. «Зато сосёт как насос». Арсения такое отношение к девушкам покоробило, но он промолчал. Теперь он был рад, что не выболтывал друзьям про Олю. «Мне пора». «Вот как». Бросаешь товарищей в нелегкий момент, без бабла, без теплого дружественного слова утешения. Пафосно воскликнул Ловко. Да ладно, пусть идет. Борька не желал выглядеть попрошайкой, но деньги все-таки взял. Когда Арсений остался один посреди многолюдной улицы, он на миг пожалел, что не пошел с приятелями. С ними было как-то спокойнее. Вот придурки, сбили меня с нужного настроя. Появилась веселая мысль купить водки или вина хорошего. Нажраться в зюзю, переблеваться. Арсений даже достал мобильник, чтобы вызвонить Вовку, который не мог уйти далеко. Передумал. Вовка с бодуна. Он стакан вылокает и баб пригласит. Нафиг такое снятие стресса, потом еще убирает за ними. Собравшись с мыслями, Арсений вернулся домой. В голове стоял какой-то еле слышный звон. Зашел в бабкину комнату, лег на кровать, представил лицо Оли. Как можно четче. Даже запах ее вспомнил. Сосредоточился и ясно ощутил леденящий холод, словно внутри все изморозью покрылось. Даже зубы стучать начали. Неловко забрался под одеяло, свалив подушки и покрывало на пол. Еле согрелся, легкий звон в ушах сменился невнятным шепотом. «Вот так, значит, ее нет?» Бабка научила его нескольким способам проверки. Он попробовал их все поочередно. Результат был одинаков. Оли не было среди живых. К этому знанию прибавился побочный эффект от проверок. Арсений смутно ощущал манящий зов, словно девушка просила его о помощи. Очень издалека, как сквозь толстенную бетонную стену, обернутую в сто слоев ваты. Арсений знал, что зов мог стать гораздо четче, внятнее, но не умел принимать сигналы с того света. Для этого нужны более каждодневные тренировки, которыми он пренебрег, посчитав их ненужными. Ко всему прочему, Арсений сильно опасался явления убиенных им старушек, которые, по его мнению, так и поджидали удобного случая, чтобы высказать ему все, что наболело на душе. Выбираться из нагретой норы не хотелось. Сказывались последствия только что проделанного подключения, которое жрало калории и выматывало, как разгрузка вагона с чугунными гирями. Она умерла, ее больше нет. Повторил Арсений и прямо под одеялом начал растирать холодную кожу руками. До тех пор, пока не согрелся. Два телефона, один звонок, и все прояснится, и, быть может, изменится. Скорее всего, есть вероятность, что изменится к лучшему. Стоп. Главное не свалять дурака. Включим логику. Утомленная логика включаться не хотела, а память подбрасывала воспоминания об убиенных старухах. Он снова вспомнил про Олю. Далекая от идеала, она как-то умудрилась запасть ему в душу. Если ее убили, в руках Арсения было орудие, при помощи которого можно было сотворить чудо. Арсений вдруг вообразил, как он предотвращает трагедию, спасает несчастную девчонку от страшной участи, и она в порыве благодарности становится его верной подругой. В общем, ему виделось героическое, почти мифическое повествование, главным героем которого был он сам. Идея так увлекла его, что он быстро набросал требования на обложке журнала «Мото», который покупал регулярно, невзирая на отсутствие мотоцикла и умения им управлять. «Я идиот!» – внезапно заорал он на весь дом. Бабка 100 раз говорила ему, что в прошлое вмешиваться невозможно. «Даже не пробуй, она может таким боком повернуться, сам не обрадуешься». Бабка тогда еще хотела огреть его по голове тряпкой, чтобы выбить мысль о возможных попытках. «Итак, что мы имеем? Умершую Олю. Тело само по себе значения не имеет, однако пока оно не будет отомщено, зов будет продолжаться и усиливаться. Моя психика не выдержит и распадется, то есть я гарантированно окажусь в дурдоме. Так что проблема номер один – где тело и его неупокоенная душа?» Арсений вспомнил, что на такие вопросы бабка отвечала при помощи обычной географической карты и штопольной иголки на нитке. Разложил атлас Питера и окрестностей. Расположился на полу, взял в руки нитку с иголкой и настроился на Олю. Водил рукой над атласом, пока иголка не закачалась вперед-назад. Она словно указывала на одну и ту же точку. Так, тут старая дорога. Жилья поблизости нет. Скорее всего, убили и закопали в лесочке. Несколько секундных картинок, возникших в воображении, показывали картину борьбы, страха и смерти. Зов перешел в стадию острой головной боли. Придется проверить. Надо признать, нерешительность Арсения умела испаряться, когда он понимал, что по-настоящему чего-то хочет. Стоило ему принять решение, и он мгновенно менялся, становясь другим человеком. Бабка в такие моменты говорила, что с ним можно идти в разведку. Скорее всего, это была похвала особого свойства, настоящая, как орден за отвагу. Арсений достал велик, подкачал шины, обулся в кеды и запер дом. Голова болела приступами. Ехал 2 часа, замечая, как рассвет перерождается в утро. Вместе с утром возникло множество машин. Арсений едва не задохнулся на московском шоссе от выхлопных газов. Он с облегчением вдохнул порцию свежего воздуха, когда, сверившись с картой, свернул на боковую дорожку, по которой машины ездили редко. Последняя прошла несколько дней назад, оставив после себя заметный след протектора на мокрой почве. Отмеченная на карте крестиком, Оля должна была валяться чуть левее, там, где мелкие чахлые елочки и несколько берез. Прислонив велик к дереву, Арсений осторожно пошел искать. Она там была. Долгий приступ рвоты закончился, но желудок продолжали мучить болезненные спазмы. Зато прошла головная боль. «Мне нужен пистолет», — мрачно решил Арсений, снова выехав на шоссе. Гнилые ноги, страшные, голые и воняющие тухлятины принадлежали не Оле, но они были первыми, что обнаружилось под накиданными ветками. Еще там была голова, на которую Арсений даже смотреть не мог, но на миг он ее все-таки увидел. Волосы не ее, не Олины. Значит, там как минимум 2 девушки. Оля последняя, самая свежая. Его мутило, рвоты уже не было, но к кислому привкусу во рту снова прибавились приступы головной боли. Затащив велик в дом под лестницу, Арсений первым делом напился воды. Мышцы ног сводило от непривычной нагрузки. Арсений решительно достал оба телефона. Одним был серебристый, второй черный. 2 разных цвета для Арсения казались символичными, хотя он прекрасно знал, что смысла в этом нет никакого. Ведь он не мог знать наверняка, кто из абонентов примет его звонок. Немного поразмыслив, выбрал серебристый, набрал номер и вялым голосом произнес: «Мне нужен пистолет». Подумал и прибавил: «Боевой, с патронами». Гулкая тишина в трубке закончилась. Раздался щелчок. Арсений вздрогнул. Телефон невидимого собеседника отключился. Арсений собирался забраться в душ, но силы закончились, и даже есть не хотелось. В некоторые головы мысли запрыгивают. Так произошло и с Арсением. Надо попробовать. Хуже не будет. Не будет хуже, чем Оле. Черный телефон тоже выслушал просьбу и отключился. «Вот так!» — вызывающе крикнул Арсений. Испуг от опрометчивого поступка прошел моментально. Теперь все самое страшное было позади. Оставалось ждать. Перейдя черту, Арсений перестал сомневаться в своих способностях. У него была цель. Оставалось надеяться, что скоро появится и средство для достижения этой цели. На следующий день Арсения разбудил звонок в дверь. Спросонья забыв про вчерашний ужас, он в полусонном состоянии натянул джинсы, выбрался на крыльцо и поприветствовал Вовкиного брата. «Ты один? Это хорошо, я по делу». Удивленный вступлением, Арсений приготовился слушать, попутно наливая себе кипяченую воду из стеклянного графина. «Пацаны сказали, у тебя деньги есть. Ну, типа, бабка наследство оставила». Арсений кивнул. «Значит, я принес именно то, что тебе нужно». На стол лег пистолет. «Поясняю. Пистолет ТТ не китайский, не разорвет». «Кого?» – обалдел Арсений. «Никого, а что? Китайские полное говно. После первой обоймы у китайских ствол непригоден к выстрелу. Сам понимаешь, чем это грозит». Арсений ничего не понял, но на всякий случай энергично закивал. «Пользоваться умеешь? Вот смотри. Все просто. Передерни затвор, наведи на цель, нажми на спусковой крючок. На курок, типа того, но правильнее спусковой крючок». «И что потом? Ты идиот?» «А, понятно, пистолет выстрелит», — по-детски обрадовался Арсений. «Ладно, будем считать, ты все понял и сдал экзамен. Теперь покажи, что запомнил». Арсений воодушевленно вцепился в ТТ. «Придурок, на меня не направляй». У Вовкиного брата на лице было написано, что он думает про Арсения и по какой части головы он ему врежет, если тот не опустит пистолет. Арсений послушался и в ноги себе тоже не целься. «А он заряжен? Не думай про меня плохо». Повторив все манипуляции два раза, Арсений понял, что и вправду сложного тут ничего нет. Почувствовал себя героем и шикарным жестом сунул пистолет за пояс джинсов. «Бля, ты псих? Сейчас обратно заберу», — взревел Вовкин брат. Красный как рак, Арсений быстро поставил пистолет на предохранитель. «Фу, я думал, ты умнее. Ты только его не свети, по улицам не таскай, а дома спрячь надежное место, чтобы был под рукой, мало ли что. И дверь кому ни попадя не открывай, а то пусти у меня запросто, а вдруг там грабители». Расплатившись, Арсений полюбовался на оружие. «Стоящая вещь, никаких денег за нее не жалко». Налил в чайник воды, включил газ и забыл зажечь спичку, задумавшись о вчерашнем дне. Опомнился, когда газом завоняло. Пришлось открыть окно. «У меня есть настоящее оружие», — убеждая самого себя, повторил он. Днем, когда настала пора составлять план, лег на кровать, лицом к потолку, пистолет в руке. 7 раз, вдох, выдох. Медленно. Глаза сфокусированы на раздавленном комаре на потолке, в голове спокойная пустота. Можно приступать к прогону возможных вариантов. Чутье начало работать, и в голове сформировалось уверенное «завтра». «А телефончик-то сработал, бабуля. Если ты меня слышишь, ты права была». Громкий крик спугнул жирного голубя за окном. Восторг переполнил душу, а мозг требовал успокоиться. Взять себя в руки и экипироваться для длительной засады. На сборы Арсений по неопытности угробил целый день. Ему было просто необходимо постоянно двигаться, чтобы легче тянулось время. Поэтому к вечеру комната выглядела как после погрома. Больше всего вреда принесли поиски фонарика, который умудрялся исчезать как заколдованный. Арсений даже смех разобрал. Он обладал способностью находить потерянное, но не мог сохранять внимательность и ничего не терять. Ночью Арсений почти не спал, ворочался, вскакивал, проверял, на месте ли пистолет. Вспоминались фильмы, в которых герой, некто обычный и неагрессивный, в ответственный момент делал все правильно. Когда Арсению доводилось видеть такое кино, он всегда думал, что уж он-то не растеряется и пришьет врага. Интуиция – штука неточная. Она могла лишь одно – подсказать приблизительное время и дату. Задаешь вопрос – сегодня? Нет. Завтра? Да. Утром? Нет. а дальше ответы невнятные. Наверное, все дело было в головной боли, именно поэтому Арсению пришлось выехать загодя. «Урою гниду!» — накручивал он себя, крутя педали велосипеда. Машины шли плотным потоком, обгоняя друг друга, как на гонках. Порой на обочине куковали путешественники автостопом, некоторые подлые, на вид вполне счастливые. «Если бы не возраст, купил бы скутер», — злился Арсений. «А если бы Оля была жива, в сентябре бы пошли в салон, машину бы купили». Он уже думал о девушке, чуть ли не как о своей невесте, будто они 100 лет были знакомы и прекрасно понимали друг друга. В лесочке Арсений осмотрелся, выбирая грамотное место для засады, как охотник, ожидающий неизвестного и опасного зверя. У него машина, это факт. Он мужик. Или их много? Нет. Один он, сердцем чую. Он привык действовать по одному и тому же сценарию, и не будет ждать сюрприза. А тут я. Жаль, что бабка была против магии во зло. Я бы его на расстоянии так изуродовал. Нет. Лучше лицом к лицу, так честнее. Первое подходящее для засады место пришлось отвергнуть. Его нашел кто-то раньше Арсения и устроил там туалет. «Путешественники хреновы, всю природу застрали», — ругался в полголоса Арсений. При ближайшем рассмотрении лес оказался загажен не хуже помойки. Повсюду валялся мусор, взявшийся неизвестно откуда. Складывалось такое ощущение, что люди специально сворачивали на неудобную дорожку, чтобы выбросить всякий хлам. Жрали, швыряя под ноги упаковки от жратвы, запивали сожранное, кидая пустые пластмассовые бутылки, курили, вон пачки от сигарет, ну и гадили тут же. А в остальное время трахались, удобряя лес использованными презиками. Цивилизация, мать ее, идти. Арсений обнаружил неподалеку упавшую ель. С нее еще не осыпались иголки, а на вывернутых на поверхность корнях оставался большой пласт земли, за которыми вполне можно было спрятаться. Так, он приедет оттуда. Потом фиг знает, что будет. Потом. И как только все закончится, он вытащит тело и поволочит его вон туда. Замечательно. Меня он не увидит. Главное успеть вовремя, до того как... План не идеальный, в него могли вкрасться неожиданности, но другого не было. Первой неожиданностью стал упавший велосипед, который Арсений небрежно прислонил к еловым корням. Пришлось оттащить его подальше и упрятать в зарослях черники. Тут на Арсения напали комары, про которых он забыл напрочь. Натянув на голову капюшон и спрятав руки в карманы, он привалился спиной к еле, начал ждать. Пришлось даже покурить пару раз для отпугивания кровососов. Лето влажное, вот их и развелось гадов. К ночи все лицом не обгрызут. Выпил кофе из термоса, достал пистолет, всполошился, вспомнив, что не отключил мобильник. Вот дебил, ведь точно позвонит кто-нибудь в самый неподходящий момент. Когда стемнело, длинные тени от деревьев сделали лес почти красивым. Нервы Арсения были напряжены до предела. Он по-быстрому пописал, вернулся к елке и скорчился, укрыв лицо. Комары водили хороводы, пищали, мешали, вслушиваясь в звуки ночи. Тени растворились в сумерках, лес пах влагой, но Арсению чудился запах разлагающихся трупов, и отвага постепенно линяла, превращаясь в неуверенность и страх. Он крепче сжимал в руках приятный на ощупь пистолет, из которого пока так ни разу и не выстрелил. А надо было потренироваться. Задумавшись, не перенести ли акцию на другой день, Арсений едва не прошляпил звук подъезжающей машины. Темноту слегка разбавляли отсветы фар. Сначала машина проехала мимо, и Арсений почти успокоился, решив, что ошибся. Но, как оказалось, водитель просто проехал вперед, чтобы развернуться. Теперь его автомобиль стоял совсем рядом с укрытием Арсения, прямо за поваленной елкой. Арсений поежился. Пистолет, засунутый в карман куртки, согревал правую руку. Начал накрапывать дождь. Из машины слышались музыка и женский визгливый смех. Это он трахает еще один потенциальный трупешник. Все, хватит сопли жевать, пора действовать. Отбросив остатки сомнений, он сделал первый шаг и зацепился штаниной за острый сучок. Дернулся, порвал штаны, ощутимо царапал кожу. Ноги скользили по корням и сырой траве. Один раз Арсений даже вступил в потьмах в неглубокую лужу. Выматерился, шепотом заметив, как громко чавкают кеды, выбрался на сухое место и сразу увидел темную девятку, которая стояла прямо перед ним. От неожиданности он присел на корточки, чтобы не заметили. «Черт, осторожнее!» — зло произнес мужской голос. «В машине что-то происходило, невидимое, но неприятное. Так лучше?» — равнодушно спросила женщина. Арсений начал осторожно извлекать пистолет из кармана. На секунду он забыл заряженное для оружия. Потом пальцы вспомнили поверхность патронов. «Все верно. Пистолет заряжен. Обойма на месте. Патрон в патроннике. Предохранитель снят. Арсений сделал все, как его учил Вовкин брат. Живот болел нестерпимо. Он всегда болел, когда Арсений волновался. Перед экзаменами, перед любым важным событием. Внезапно в лесу стало тихо. Музыку выключили, Арсений растерялся. Он прислушивался, стараясь понять, что происходит в салоне. Темноту разорвала яркая вспышка, которая высветила нутро машины. Арсений снова пригнулся, успев увидеть всю неприглядность происходящего. «Ты что, идиот? Мы так не договаривались!» Женщина взвизгнула и попыталась отобрать у мужчины фотоаппарат. «Снимочек на память!» — веселился мужчина, высунув руку с камеры прямо в открытое окно и чуть не разбив нос Арсению. Тот едва увернулся, упав на спину. Драка в машине продолжилась. Девушка вопила, мужик гоготал, пытаясь ногами выкинуть ее наружу. Потом наклонился и несколько раз ударил в живот. Тогда Арсений наставил на него пистолет и выстрелил. Он был уверен, что попадет. Промазать с такого расстояния было просто невозможно, но все-таки он промахнулся. Выстрелил повторно, попал прямо в перекошенное, удивленное злобой лицо. Вопреки ожиданиям Арсения, лицо мало изменилось, мужика бросило вперед, и больше он не шевелился. Арсения потрясла тишина и развороченный затылок убитого. «Вы не бойтесь, я вам ничего плохого не сделаю», — хриплым голосом предупредил он женщину. Она не отвечала. Арсений осторожно сделал шаг вперед. Дверь машины распахнулась еще шире, и на землю выпало тело незнакомой почти голой девушки. Арсений отшатнулся, поскользнулся и снова грохнулся в лужу, которая успела образоваться в дорожной колее. Пистолет шлепнулся в воду, мертвый судорожно искал оружие. Ему казалось, сейчас снова придется стрелять. Стало по-настоящему страшно. Он боялся подойти и проверить пульс убитого. Память подбросила телеистории, в которых после выстрела в голову жизненно важные центры мозга могли оказаться незадетыми. Казалось, проще раз выстрелить, но Арсений не знал, стреляют ли мокрые пистолеты. Вроде бы Вовкин брат утверждал, что еще как. Проверка показала, что он не соврал. По всей видимости, теперь у мужика не было ни затылка, ни лица, одни уши, но они ему без надобности. Арсений облегченно вздохнул. Проверять пульс у человека с ушами вместо головы не было никакой необходимости. Оставалось узнать, в каком состоянии девушка. Пора ее успокоить. «Эй!» — позвал Арсений наугад. Она валялась прямо перед ним. Лица было почти не видно. По идее, не мешал бы вернуться к елке и достать из рюкзака фонарик, но рассматривать ее в подробностях не было никакого желания. Арсений снова вспомнил, как в кино проверяют пульс, трогая горло. Наклонился, прикоснулся пальцами, шея на ощупь казалась резиновой. Пульса не было. Арсений чиркнул зажигалкой, испугался неживых глаз, смотрящих прямо на него, потом подобрал упавшую зажигалку и снова посмотрел на то, что недавно было живым, и сразу понял, что все напрасно. Кровь расползалась по ее животу, из которого наискось торчал нож с черной пластмассовой ручкой. Первым порывом было вытащить нож, как будто он еще причинял ей боль. Второй порыв — желание прикрыть мертвую наготу. Он жутко выл. Ему казалось, что он только что потерял самого родного человека на свете, свою единственную любовь, свою девочку. Преодолев отвращение и ужас, Арсений достал из машины скомканную одежду, топик, юбку, похожую на шарф. Этим ничего не прикрыть. На водительском сиденье, кроме покойника, оказалась спортивная белая куртка. «Сойдет». Психанул, оттолкнул почти безголовое тело и рывком выдернул куртку. Мужик скалился выбитыми зубами и вонял дерьмом. Кое-как накрыв девушку, Арсений вспомнил, что положено закрывать покойникам глаза, но еще раз прикоснуться к ней так и не смог. Его трясло так, что зубы стучали. Ему не пришло в голову вызвать милицию, позвонить в скорую помощь, кому тут помогать. Он нашел свой рюкзак, взял велик за руль и побрел к трассе. До этого он и не замечал, насколько усилился дождь. Ливень сильный, все следы смоет, утешал он себя. На трассе было светлее и не так страшно. Машины пролетали мимо на громадной скорости, окатывая Арсения водой с ног до головы, смывая грязь, сопли и слезы. Теперь момент, с которого начался весь этот кошмар, задуманный как подвиг, казался ему уютным островом. Он хотел домой, под горячий душ, выспаться так, чтобы опухнуть. Убирать велик в сарай не было ни желания, ни сил. Арсений затащил его прямо в прихожую. На полу остались грязные следы. А с телефонным номером бабка была права, снова вспомнил он. Его успокаивала мысль, что маньяк больше никого не убьет, благодаря ему, Арсению. Мышь в подвале без всякого предупреждения прекратил свои упражнения с сухарем. Стало совсем тихо, Арсений сначала обрадовался, но потом сообразил, что привычный звук немного успокаивал нервы. Выругался, нашел в хлебнице несколько сухих горбушек, открыл подвал и метнул их с пожеланием. «Жей, дорогой товарищ!» Когда он добрался до кровати, из-под пола доносился знакомый звук поедания сухаря. Деятельный мышь вовсю наслаждался подношением. «Оля, я отомстил!» В голове больше не было ни звона, ни зова. «Совет. А если у вас есть подозрение на порчу, специально сделанную, надо непременно вынести весь ссор из дома. Но не просто так, а двигаясь к входной двери, и чтоб сразу этот поганый мусор вон из дома выкинуть, не трогая его руками. Кстати говоря, часто отмечаемый бонус, коли в доме кто спиртное пил без удержу, пить перестанет. Почему? Непонятно».